Глава 27. Я загнал в крутой склон крюк, который держал в правой руке, проверяя, чтобы его клюв погрузился в лед на пару сантиметров. Пригоршня ледяной крошки сорвалась сверху и по дуге полетела мимо головы в затянутое облаками небо Колорадо. Пальцы, которыми я сжимал рукоятку, ощутили легкую вибрацию, похожую на несильный повторный толчок при землетрясении. Глубокий глухой звук «тум» от удара острого стального клюва, оспаявшийся с горой лед, подсказал мне, что инструмент закреплен надежно, а лед сплошной и крепкий. Я продолжал подъем. Поскольку в этот день мне исполнилось 53 года, я провел день рождения точно так же, как и дюжину раз до этого. Поднялся в компании хорошего друга по осеннему льду на одну из гор национального парка Rocky Mountain. Несложное с технической точки зрения восхождение было интересным, да и домой после него я должен был успеть к обеду, чтобы отпраздновать с Гло и детьми. Свежий осенний воздух заставил лосей уйти с высокогорья и вытеснил летних туристов с троп. В национальном парке почти никого не было, и у нас создавалось впечатление, будто мы тут совсем одни. Мы с Аланом отправились в путь рано, поэтому, когда первые лучи утреннего солнца косо пробились сквозь золотистый полог осин, мы уже шагали через перелесок. Однако облака с утра начали сгущаться, и мы торопились закончить восхождение до дождя. Мы поднимались по средней части Птармиган-Фингер на северном склоне горы Флэттоп. Флэттоп – относительно невысокая гора, расположена в скалистых горах в штате Колорадо, США. Высота менее 3800 метров. В глубокой впадине все лето лежит снег, так что к моему дню рождения в сентябре снежное поле затвердевает, и впадина превращается в гладкий овраг, покрытый податливым горным льдом. Под нами было 213 метров льда по вертикали, так что нам оставалось всего 30 метров крутого подъема. Я переставлял кошки с размаху то одной рукой, то другой, загонял в лед короткие крючья, первым поднимаясь на последнем отрезке восхождения. Алан страховал меня снизу, подавая веревку, пока я продвигался вперед, и готовый удержать меня, если я сорвусь и упаду. Я остановился, вбивая последний крюк, перед тем, как выбраться на вершину. Провернув ледобур в ледовом поле, я перестегнул на него веревку с двумя карабинами и нейлоновой беседкой, а затем выдохнул, чтобы расслабиться. Промежуточная страховка уменьшит высоту моего падения, если я сорвусь. Уклон на последнем участке превышал 60 градусов, так что надо было быть вдвойне внимательнее. Прошло уже 4 месяца после Эвереста, и я еще не растерял с таким трудом набранную превосходную физическую форму, но после того, как сегодня несколько сотен раз вбивал кошки в твердый лед, икроножные мышцы у меня напряжены. Я сосредоточил все свое внимание на попеременном размещении ледовых инструментов в руках и кошек на ногах, стараясь двигаться плавно и эффективно. Чем больше я удалялся от места, где закрепил ледобур, тем опаснее становилось потенциальное падение, так что я понимал, что лучшая защита сейчас – правильно избранная техника подъема. Я подтянулся на край нависающего карниза и встал на плоский ледовый выступ. В каменном контрфорсе в 3 метрах впереди виднелись трещины. Там можно было остановиться и подождать Алана. Соорудив прочный якорь из 3 металлических пластин скальной защиты, я привязался к нему. 33 года непрерывных занятий альпинизмом научили меня, что никогда нельзя доверять свою жизнь одному единственному предмету снаряжения. Затем я заорал, обращаясь вниз. «На самостраховке!» «Не страхую», — подтвердил он. Его далекий крик донесся с последнего места почти 60 метрами ниже, где мы закрепили якоря и сделали остановку. Я скинул рюкзак и начал страховать Алана. Веревка ослабла, когда он стал подниматься, и я подтянул его. Оглядывая вершину плато, я рассматривал черные камни, неровно поросшие короткой травой. Через гладкий пенеплен эрозионное напоминание о давно минувшей геологической эпохе, проходит невидимая линия американского континентального водораздела. Пенеплен. Практически ровная, местами слабо всхолмленная поверхность на месте древних гор. Процесс формирования пенеплена называется выравниванием рельефа или пенепленизацией. Американский континентальный водораздел – условная линия, к западу от которой в Америке находится бассейн Тихого океана, а к востоку – бассейны Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Это условная линия, которая разделяет выпадающие осадки, отсюда они направляются на восток или запад к Атлантическому и Тихому океанам. С неба упали первые капли дождя, и я натянул на шлем капюшон куртки. От дождя облака во впадине под нами стали казаться пушисто-серой пеленой, а бухта фиолетовой веревки рядом со мной становилась все больше. Через несколько минут Алан подтянулся и выскочил на карниз, и я сказал: «Добро пожаловать на вершину!» «Круто, чувак!» Мы собрали снаряжение и 15 минут шли до маркера, установленного на вершине горы Флэттоп на отметке 3756 метров. Дождь прекратился, и мы остановились. Достали бутылки с водой и пакеты со снеками. Разговор, как это часто бывало, зашел об Эвересте. Алан сказал: «Непал только что объявил, что, поскольку гора закрыта, все выданные в 2015 году разрешения на восхождение будут действительны еще 2 года». «Думаешь, это и правда будет так?» — усомнился я. «Трудно сказать. Кое-что из того, что объявляет правительство Непала, и правда соблюдается, а кое-что нет. Но пока что все вроде выглядит неплохо». Барт собирается сделать еще одну попытку в 2016 году. Если его разрешение останется действительным, это сэкономит ему 11 тысяч долларов. «А как же ты?» Я сжал губы и покачал головой. «Никак. Следующей весной Джесс оканчивает Денверский университет, так что я никуда не пойду». «Все с тобой ясно. Даже если бы я и мог пойти, не уверен, что разумно предпринимать еще одну попытку в 2016 году. Гору только откроют после перерыва, и никто пока что даже не знает, уцелел ли маршрут. Кто знает, что там на горе после землетрясений. Но ведь страховая компания возместила тебе большую часть расходов, связанных с экспедицией на Эверест. Добавь к этому фактически бесплатное разрешение. Ты мог бы попробовать еще раз без больших затрат». Я ничего не сказал, но кивнул в знак согласия. «Надеюсь, ты отложил полученную страховку, чтобы вернуться туда или поехать куда-нибудь еще?» «Да, это было разумно, но денег-то уже нет». «Что?» — спросил Алан, повышая голос. «Обучение в колледже, год игры в хоккей и новый водонагреватель. Ничего не осталось». «О, нет. А ты никак не сумеешь скопить нужную сумму, если захочешь попробовать еще раз?» «Это будет непросто. Скорее всего, я посмотрю, как пройдет сезон 2016 года, а там будет видно». Тренажерный зал Inner Strength Rock в Форт-Коллинзе уже 17 лет служит мне местным скалодромом. Когда его владельцы, Майк и Трейси Хики, попросили меня в ноябре 2015 года рассказать об Эвересте и землетрясении, мы превратили мероприятие в еще один сбор средств для Непала. Я обновил свою колоду слайдов, чтобы подготовиться к самым частым вопросам, которые задавали мне последние несколько месяцев. Многие люди задавали вполне объяснимые вопросы о высоте, тренировках и стоимости восхождения. Но один вопрос поставил меня в тупик. А это правда, что Эверест покрыт какашками? На мой взгляд, проблема человеческих отходов на Эвересте напоминает ситуацию с мусором. Есть несколько четко ограниченных проблематичных участков, но большая часть огромной горы кажется чистой. Выше базового лагеря царит практически вечный мороз, поэтому отходы там практически не разлагаются. Да, я видел кое-какие человеческие экскременты на Земле, но очень немного. Утверждения СМИ о том, что Эверест якобы покрыт какашками, оказались неточными и даже невозможными. В науке конкретные данные всегда лучше предвзятых мнений. Поскольку я проработал 2 десятилетия, занимаясь оценкой экологических проблем, я решил определить масштабы накопления человеческих отходов на Эвересте, используя точный научный подход. Итак, я составил сводную таблицу «Отходы на Эвересте». Это целый разворот расчетов. Мой остроумный друг-писатель Гордон МакКинни окрестил этот труд «разворотом дерьма». Во-первых, я использовал базу данных Himalayan Database, откуда узнал, что в период с 1921 по 2015 год выше базового лагеря поднимались около 17 780 человек, включая альпинистов, проводников и персонал лагерей. Типичный здоровый человек опорожняет кишечник примерно раз в сутки. Если бы можно было узнать, сколько дней каждый из них провел выше базового лагеря, это позволило бы мне подсчитать, сколько порций человеческого стула оказалось за эти годы на верхних участках горы. Экспедиция на Эверест может занять около 2 месяцев от выхода из дома до возвращения. Многие из этих дней, однако, приходится тратить на перелеты, путешествия, ожидания в Катманду и пешие походы в сторону горы и обратно. Большинство команд проводят в лагере на Эвересте около 40 суток. Значительная часть этого времени уходит на отдых и акклиматизацию в базовом лагере, поэтому альпинисты, проводники и рабочие бывают на верхних склонах гораздо меньше суток, чем указано в сроках. Альпинисты с проводниками, такие как я, проводят выше базового лагеря менее 15 суток. Носильщики часто несут грузы в течение 2 дней, а затем получают день отдыха. Такая схема работы по принципу 2 к 1 означает, что они проводят выше базового лагеря примерно 25 суток из экспедиции продолжительностью 40 суток. Тем не менее, многие из их переходов – однодневные подъемы из базового лагеря в первый или второй лагерь, а затем спуск обратно. Поэтому они все равно проводят много времени у подножия горы. Согласно базе данных Himalayan Database, около половины людей на Эвересте – местные наемные проводники и высокогорные рабочие, а остальные – альпинисты или проводники из других стран. Поскольку примерно половина из них проводит выше базового лагеря 15 суток, а другая половина – 25 суток, мне показалось разумным считать, что все они находятся выше базового лагеря в среднем по 20 суток. Учитывая, что 17 780 человек провели выше базового лагеря в среднем по 20 суток, причем каждый из них испражнялся раз в сутки, получается, что на Эвересте выше базового лагеря могло скопиться около 335 600 порций дерьма. Некий неизвестный процент этого количества в последние годы уносили с горы вниз. Другую часть прибрали различные экологические экспедиции. Это означает, что фактическое количество экскрементов, оставшихся выше базового лагеря, должно быть 335 600. Поиск в интернете информации о размерах одной порции человеческого стула вывел меня на весьма странные сайты, однако нужных мне данных о размере средней какашки нашлось немного. Имеющиеся сведения и личный опыт помогли мне взять за средний размер 15 см в длину и чуть меньше 4 см в ширину. Исходя из этой оценки, получается, что каждый день площадь, занятая экскрементами, составляет около 58 квадратных сантиметров или 0,58 квадратного метра горы. Применив простое умножение, получаем, что 335 600 какашек занимают в совокупности примерно 2064 квадратных метра. Один акр равен 4046 квадратным метрам, так что экскременты, когда-либо оставленные людьми выше базового лагеря, должны занимать по площади чуть более половины акра. Хотя картина покрытого дерьмом пространства размером примерно в 0,4 поля для американского футбола представляется весьма неприятной, все же это очень малая доля от обширной площади склонов Эвереста. Затем мне предстояло оценить площадь поверхности Эвереста. Задача могла стать слишком сложной, поэтому я изначально использовал совсем незамысловатый подход, хотя простой метод не позволяет с полной точностью оценить площадь неровной поверхности горы. На карте окрестностей Эвереста я нарисовал вокруг вершины прямоугольник, заключив в него все области выше базового лагеря на отметке около 5181 метр. Площадь расчетов охватывала три основных базовых лагеря на южном, северном и редко используемом восточном склоне и все 18 основных маршрутов, по которым когда-либо совершались восхождения. Прямоугольник, охватывающий Эверест, получился размером примерно 10,5 километров в длину с востока на запад и 3 с небольшим километра в ширину с севера на юг. Таким образом, двумерная оценка площади поверхности Эвереста составляет 31 квадратный километр или 31 миллион квадратных метров. На последнем этапе расчетов я использовал округленные значения и разделил 2064 квадратных метра, которые могли быть заняты человеческими экскрементами, на 31 миллион квадратных метров площади верхних участков Эвереста, очерченных на карте. Таким образом, используя простейшие числа, мы получаем, что все экскременты, когда-либо произведенные выше базового лагеря, занимают максимум 0,007% площади горы. На остальные 99,993% никто никогда не испражнялся. Гора, конечно, представляет собой вовсе не плоский прямоугольник, как я предположил в первоначальных расчетах. Более точной геометрической моделью была бы трехмерная прямоугольная пирамида с основанием около 9,5 километров в длину и 3 с небольшим километра в ширину. Высота пирамиды составит около 3666 метров, если считать от отметки базового лагеря, 5181 метр, до вершины, 8848 метров. Такая улучшенная оценка приблизительных размеров и формы Эвереста приводит к тому, что у нас получится 4 треугольника, грани пирамиды, причем все с гладкой поверхностью, и площадь поверхности пирамиды выйдет почти вдвое больше, чем упрощенный двумерный подсчет площади ее основания. Таким образом, процент местности, покрытой экскрементами выше базового лагеря, все те же 2064 квадратных метра, станет еще меньше и составит примерно 0,004 от 1% площади поверхности горы. Еще более сложный подход, с учетом всех складок и шероховатости рельефа в реальности, снизил бы еще сильнее предполагаемый размер площади, на которую когда-либо испражнялись люди, дав величину менее 0,004%. Независимо от того, какой мы будем использовать метод расчета площади поверхности, плоскость, пирамиду с гладкими гранями или грани с сильно изрезанным рельефом, площадь Эвереста, на которую никто никогда не испражнялся, совершенно очевидно превышает 99,9%. Примечание автора. Эти оценки не означают отсутствие эстетического и потенциально опасного для здоровья воздействия человеческих экскрементов, скопившихся на горе. Необходимо применять более эффективные методы сбора и утилизации отходов. Но дикие и преувеличенные утверждения о том, что Эверест весь покрыт дерьмом, дико неточны и, мягко выражаясь, попросту вводят в заблуждение. Во время презентации в Inner Strength я представил собравшимся там скалолазам свою таблицу «Отходы на Эвересте». Полутьма зала, где я выступал, и, возможно, бесплатное пиво, способствовали тому, что собравшиеся стали сыпать детскими шуточками про какашки. Я и сам пошутил пару раз. Когда смех утих, я объяснил, что отходы могут занимать менее 0,1 части площади выше базового лагеря. В полутемном зале для скалолазания я увидел удивленные взгляды и кивающие головы. Как и во время каждого сбора средств, я призвал присутствующих не только пожертвовать деньги на благотворительность на этом собрании, но и посетить Непал. У них там практически нет ценного сырья типа нефти или золота, но Непал богат красотой, так что туризм там важная отрасль. Посещение Непала во время проведения там восстановительных мероприятий не только поможет дать экономике страны столь нужные средства, но и позволит людям снова получить работу, поднимая им настроение и поощряя продолжать трудиться. Гражданам Непала надо знать, что мир не забыл о них. В 2015 году я раз 30 произносил со сцены этот призыв и повторял его во время множества выступлений и интервью. И все чаще я начинал сам подумывать о возвращении в Непал. Это позволит мне самому поучаствовать в создании социальных благ, к чему я призывал других, приглашая их посетить Непал. Из всех стран, где мне довелось побывать, великолепные пейзажи Непала произвели на меня самое глубокое впечатление. Именно по этой причине я неоднократно возвращался туда. Впрочем, простое посещение страны не требовало от меня восхождения на высокие горы. Став пешим туристом, я мог бы насладиться природными богатствами страны с минимальным риском пострадать от трещин, землетрясений или лавин. Но ведь там Эверест. 3 десятилетия подряд я мечтал об этой горе и планировал свое восхождение на нее. А потом экспедиция так быстро закончилась. Желание подняться на Эверест, сделать все возможное для того, чтобы суметь взойти на Эверест, никуда не делось и оставалось столь же сильным. Но столь же сильны были и плохие воспоминания. Я не забыл ужасающий рев несущихся вниз лавин в тот момент, когда нам некуда было бежать. Страшные фото и видео, отснятые в первом лагере, напоминали о тревожных днях, когда мы застряли на леднике. Боль в сердце от вида 2 запакованных в пластик трупов, которые отправляли из базового лагеря, осталась со мной. Если бы я вернулся на Эверест, все эти воспоминания могли бы просочиться на поверхность. Поможет ли это забыть или принесет новую боль? Все геологические данные указывали на вероятность нового сильного землетрясения, возможно, в ближайшее время. Мог ли я рискнуть вернуться, зная, что неизбежно случится? Я осознавал риски, но жаждал побед. Я не смогу узнать, что ждет впереди, если не вернусь и не сделаю еще одну попытку. Самым большим вопросом для меня был вот какой. Нарушит ли возвращение на гору течение моей жизни? Или наоборот, добавит ей смысла?